Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен. Это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя, что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой, и с отвращением отталкивал и ту, и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чехирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным, влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я и зачем я, тогда бы другое дело. Тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего, и мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина, и не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина. Самое ужасное, самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня. Напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива. Она как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. 18 числа наша рота ходила в набег. Я 3 дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидал ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы своего крылечка. И такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящую любовью. Первый и единственный раз в моей жизни. Я знаю, что со мной. И я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви. Я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви, самоотвержение. Я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде. Не то чувство влечения, в котором любуешься на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньше желания наслаждения. Это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы, но я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий. Вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит «люби». Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни, но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какой радостью сознал я их и увидал новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было. Ну, пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу, и сожаления нет о исчезнувшем, самоотвержение. Все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро? Зачем? Когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами, что будет с ней, со мной, с Лукашкой. Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь. Но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей.